Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий всем вам. Прочитаем сегодня из двух мест Священного Писания. И первое это будет Иакова, 4 глава, первых три стиха. «Откуда у вас вражды и распри, не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Второе место Писания – это послание к филиппийцам, 4 глава, стихи 6 и 7. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Читаете два места Писания, мы уже говорили о той ужасной катастрофе, которая произошла в Едемском саду много лет тому назад. Там наши прародители приступили заповедь Божию и согрешили. Это положило начало вражде и войнам, которые сегодня не прекращаются на всей этой земле. Мы говорили также о том, что Сын Божий умер на кресте за грехи всех людей и этим дал возможность для мира, которого люди так желают и не могут достичь. Мы озаглавили наши рассуждения этими так известными нам словами «война и мир». И сегодня продолжаем рассуждение о том, как война в сердце человека развивалась во все века жизни человека на земле. Результат Едемской катастрофы сразу же проявился в семье первых людей, живущих на этой земле, где брат убивает родного брата, и только потому, что в его сердце и его членах воевали вожделения, как говорит наш текст. Наибольше войны проявляется там, где люди живут близко один с другим, и где они наилучше знают друг друга. А поэтому семья является местом многих конфликтов, и как это началось в семье Адама, в первой, самой совершенной семье на земле, так и сегодня это продолжается. Муж с женой не могут жить в мире, дочь с матерью, сын с отцом и так дальше. Выйдя за ворота усадьбы, где проживает семья, мы видим соседей, живущих не в мире, а часто в смертельной вражде. Все общества, партии, нации, государства и весь мир находятся во вражде и в войне. Поэтому Писание говорит, что весь мир лежит во зле. Зло нашло место в сердце человека, и там происходит самая длительная война, а оттуда она распространяется на весь мир. Стоит прослушать одну сводку новостей или перечитать одну газету, и мы убедимся в истинности сказанного нам сегодня. Но мы все знаем, что люди желают иметь мир, хотят жить мирно и спокойно. Но возможно ли это? Есть ли для человека выход из этого положения? Да, слава Богу, этот выход есть. По своей великой любви к человеку Бог позаботился о его спасении и о его восстановлении. Уже там, в Едеме, Он пообещал дать Спасителя, о чем читаем в Бытие 3 главе стихе 15. Здесь Бог произносит свой приговор змею, искусившему наших прародителей. А это был сам дьявол, явившийся в виде змея. И Бог говорит так: «Вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». И когда пришла полнота времени, Бог посылает своего Сына на землю, и потом посылает его на крестные муки и смерть, и приобретает спасение человеку, приобретает для него мир, который он утратил через грех. Как велика любовь Божия, дорогие друзья! Он возлюбил этот порочный, воюющий, несогласный мир. Мир, который воюет с Богом и друг с другом, и возлюбил его так, что отдал Сына Своего возлюбленного, Единородного, дабы всякий, верящий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Умерший на кресте Сын Божий сделался нашим миром. И в послании к Ефесянам 2:14 мы читаем: «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду». Здесь речь идет о примирении евреев с язычниками, когда они делаются братьями во Христе, а также и об удалении стены греха, стоявшей между Богом и человеком, а также и между человеком и человеком. В этом же послании Павел говорит, что Христос примирил даже землю с землей, то есть всех людей, и теперь этот желанный мир возможен для каждого истинно желающего его. Когда человек примиряется с Богом, он возвращается к корню войны, то есть к своему греху, потому что там началась эта война, и теперь он, сознавая свою вину, кается, Бог его прощает, принимает союз с собой, и тогда вдруг необъяснимый мир наполняет сердце человека. Интересно, что обстоятельства обыкновенно остаются прежними, а человек находится в царстве мира. Не нужно менять обстоятельства жизни. Надо изменить человека, и тогда все будет по-другому. Мы всегда обижаемся на обстоятельства, на окружающих нас людей, которые, как нам кажется, невозможные люди, и поэтому мы должны с ними воевать. Но как только в нашем сердце поселится Христос, этот князь мира, сразу же все изменяется, и мы больше не имеем желания воевать. В своей Нагорной проповеди Христос сказал, что где сокровище человека, там и сердце его будет. Христос – это самое великое сокровище, которое человек может иметь. И когда он находит Христа, это великое сокровище, то сердце его уже там, где Христос, и человек живет другими мыслями и другой жизнью. Это единственный выход для всех желающих иметь этот глубокий сердечный мир. Но вначале мы сказали, что эти послания апостолов были написаны к верующим людям, и написаны не напрасно. Ведь практика жизни говорит, что и между верующими бывают недоразумения и даже вражда и ссоры. Другими словами, иногда и верующие воюют. Если честно, все верующие, истинные дети Божии, признаются, то мы увидим, что и у них не всегда слова гимна, которые они поют «Мир, полный мир, и там, где суета», является настоящей действительностью. Даже можно громко петь этот чудный гимн о мире, а в сердце может быть пустота, суета, вражда и прочие частицы того, что потом выливается в войну. Почему это так? Читая и изучая Библию, мы можем найти ответы на подобные вопросы. Псалом 33 от стиха 13 по 17 говорит об этом, мы не будем читать за неимением времени. Но это место Писания говорит о том, что полученный мир надо хранить. Это наша обязанность, это то, что имеется в виду, когда сказано «бодствуйте во всякое время». Здесь сказано, что мира надо искать, к нему надо стремиться, за ним надо следовать. Дело вот в чем. Конец войне придет только тогда, когда все враги будут положены под ноги Иисуса Христа. И потом сам Сын покорится Отцу, и будет Бог все во всем, как читаем в 1 Коринфянам 15 главе. После уверования начинается другая война, даже более жестокая и трудная, то есть духовная война. И в ней верующий может радоваться и жить мирно со своими близкими. Об этом мы будем говорить в следующей беседе, а сегодня давайте примиримся с Богом и этим друг с другом и начнем новую радостную жизнь со Христом. Для этого надо покаяться, рассчитаться с грехом, и Господь готов принять всякого приходящего к Нему. Да поможет Он вам в этом, и соделайтесь вы сегодня мирными людьми. Господь вам помощь. Аминь. Thank you.